Ирина Богданова. Сказка о веселых чудесах и их маленькой хозяйке. Москва. Сибирская благозвонница. 2011 год. Глава первая. Фея Вея. Однажды в морозную зиму, сразу после новогодних утренников, в обычном детском саду стали происходить необыкновенные чудеса. То вдруг у повара каша превратится в клубничное мороженое, то за одну ночь вся детская площадка заполнится пузатыми снеговичками, а то по коридору сама собой запрыгает зеленая надувная лягушка. Ни заведующие, ни воспитатели, ни родители, ни дети. Никто не мог понять, как такое случилось и кто это зарничает. Ну кому могло прийти в голову, что в этом детском садике поселилась настоящая фея? Она появилась в тот самый день, когда на новогодний утренник в детский сад пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Снегурочка бегала вокруг высокой елки на перегонки с ребятами, а Дед Мороз загадывал загадки и раздавал подарки. Дети из старшей группы показали гостям спектакль, а мальчики сыграли на металлофонах новогодний вальс. Праздник удался на славу. За всей этой праздничной суматохой никто не заметил, что под елкой лежит забытый кем-то листочек бумаги, на котором фломастером была нарисована маленькая фея, зажатая в кулачке волшебной палочкой. Неумелой детской рукой под рисунком было написано «Вея». Наверное, юный художник перепутал буквы и вместо буквы «Ф» поставил букву «В». «Раз, два, три, елочка, гори!» Изо всех сил закричали дети, и Дед Мороз махнул своим чудесным посохом. Он так старался побыстрее зажечь огоньки на роскошной красавице елки и так сильно тряхнул посохом серебряной шишечкой, что с нее сорвалась волшебная звездочка и упала прямо на нарисованную фею. Раздался тихий звон, как будто где-то далеко зазвонил колокольчик. Листок вспыхнул голубоватым светом, и Вея ожила. «Ой! Где это я?» – подумала малышка. «Как много деток кругом! И как здесь весело!» Она захлопала в ладоши. «Интересно, а кто этот бородатый дед с красивой тетей?» Вее очень понравился Дед Мороз и Снегурочка, только она немного загрустила, что Снегурочка такая красивая, блестящая, украшенная бусами, а она маленькая фея размером с ладошку, такая бледная и прозрачная, что ее никто не замечает. Но феи долго грустить не могут, и Вея сразу же забыла об этом. Ее заинтересовал большой музыкальный ящик с клавишами, по которым ловко и быстро бегали пальцы музыкальной тети. Музыкальная тетя ей тоже приглянулась, но больше всего феи понравились ребята. Нарядные, радостные, они громко и дружно пели песни и рассказывали интересные стихи. А когда девочки стали танцевать, изображая снежинок, фея Вея не удержалась. Она взмахнула своей волшебной палочкой, поднялась в воздух и уселась прямо на корону одной из девочек-снежинок, как на креслице. Малышка немножко посидела на голове у девочки, поболтала маленькими ножками, пропела вместе с ребятами песенку для Деда Мороза и, наконец, решила, что останется в этом детском саду навсегда.